Вторая книга Паралипоменон, глава 17. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ. И с ними левитов Шемаю, и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Товадонию, и с ними Елишаму и Иорама, священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, Адна начальник, у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозават, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.